Глава 16. Ближайшие скалы, освещенные сполохами света, идущими от купола, залила непроглядная чернота, на фоне которой поблескивали редкие искорки света. Чернота лилась беспрерывным покрывалом, стекая со скал, будто сокращая отделяющее нас расстояние и вызывая в моей душе настоящую безотчетную панику. Я выпустил стайку пузырей в коротком вопле, а затем бешено завертел головой, выискивая кракена. Но того уже и след простыл. «Гадкая, трусливая, головоногая! Наживка, акулья!» Я оттолкнулся от дна и как бешеный погреб к дракару, перевалился за борт, толкая управляющее бревно и сразу включая вторую скорость. Чернота не зринулась со скал, затапливая пещеры и расщелины, и устремляясь ко мне. Я заполошно начал рыться в сумке, а затем издал еще один вопль проклятия. Талисман, управляющий погружением и всплытием, остался у грёбаного майора, который сейчас отдыхал в царстве смерти, ожидая перерождения. Удар! Я чуть не вылетел с дракара, едва успев схватиться за якорный канат. А платформа, врезавшись в купол, задрала нос и начала скользить над ним, забираясь все выше и выше. Я оглянулся назад. Черное облако продолжало преследование, с каждой секундой увереннее сокращая расстояние между нами. Я еще раз беззвучно выматерился. Абсолютно бессмысленное занятие, невыраженное словами, мощнейшее заклинание, помогающее нашим предкам сдвигать горы, в беззвучном варианте ни на что не пригодно, даже на то, чтобы привести мысли в порядок. Те продолжали метаться в голове, будто мячики от пинг-понга. Сколько прошло времени, как пофиг с майором откинули копыта? 2-3 минуты? До возрождения осталось столько же. Кто возродится первым? Длинный, тощий, абсолютно бесполезный маг или майор, сжимающий в своих кривых ручонках талисман управления? А если майор возродится первым, не размажет ли его снова? А если нет, то возродится он с жабрами или нет? А если нет, то сколько времени он продержится без них на такой глубине? Ведь выпить новый элик не получится. И главный вопрос — возражусь ли я, когда меня сожрет эта хрень? Все мое существо вопило о том, что этого может и не случиться. А если все же возражусь, то дальше идут все те же вопросы, что были относительно пофига и майора, о глубине и отсутствующих жабрах. Я с трудом заставил пинг-понговские шарики угомониться и, стиснув зубы, пополз по канату вперед. Дракар легко скользил над куполом, но тварь все же догоняет. Надо попробовать ускориться или... Было и или. Правда, что будет, если это или реализуется, я не имел никакого понятия. Поэтому надо постараться убежать, затем вернуться, найти кольцо и... Я выдвинул управляющее бревно еще дальше, слегка ускоряя ход, и оглянулся. Черный отросток вытянулся из клубящегося облака и поднялся к нам. Не дотянулся 10 метров и отдернулся назад. Вместо него из облака высунулось десяток черных, бритвенно-острых лезвий. Нетерпеливо поскрежетали они друг от друга и вновь исчезли в облаке. Я, наверное, первый в мире человек, который смог вспотеть, находясь в ледяной воде. Не знаю как, но у меня это получилось. Рядом забулькало, и я увидел выпученные глаза пофига, возродившегося на камне перерождения и теперь судорожно сжимающего себе горло, будто таким образом пытаясь не дать воде заполнить свой организм. К сожалению, он не только забулькал, но еще его начало сносить течением. Хорошо хоть, что я привязал себя к якорному канату. Одной рукой схватил его за шкирку, второй нацепил ему на голову кляп русалки, помогающий дышать под водой. Вернув его к управляющему бревну, я сместился назад, всматриваясь в приближающуюся к нам чернильную тучу. Не всяких сомнений, она нас догоняла. Еще минута, максимум 2, и нас накроет ее гибельное объятие. Я глянул вниз. Купол все так же пульсировал и все так же показывал то, что находится под ним в мельчайших деталях. Дороги, перекрестки, дома, на каждом из которых стояли застывшие маги, леса, скалы. Я ткнул пофига в плечо, указывая на скальные уступы под нами и жестами приказал ему рулить туда. Затем вернулся на корму и еще раз уставился на тучу. Она подобралась уже совсем близко и теперь нависала над нами, готовясь к финишному броску. Я еще раз мысленно вздохнул, полез в сумку и вытащил ночную вазу Великого Духа. Надеюсь, Абрам Моисеевич меня простит. Впрочем, когда он был еще жив, он сам хотел сделать то же самое, что собираюсь сделать я. Я откинул крышку, схватив за волосы, вытащил наружу мумифицировавшуюся орочью голову и свесил ее за борт. От нее медленно начали распространяться невидимые волны, увидеть действия которых можно было только по легкому дрожанию воды вокруг нее. И тут же часть купола, проплывающая под дном Дракара, начала темнеть, лишаясь питающей ее энергии. Мы по инерции пролетели еще сотню метров, когда свершилось то, на что я надеялся. Поле антимагии, исходящее от мумифицированной головы Абрама Моисеевича, разрушило часть купола, заглушило десяток ближайших подпитывающих его лучей, и тот, с душераздирающим треском, начал разваливаться на куски. Сначала исчез оставленный нами след, по которому за нами гналось нечто. Невероятное давление воды всосало его в образовавшуюся дыру, лишая гнавшееся за нами существо окружающей его ауры в виде черненного облака и швыряя его на скалы вниз. Существо, казалось, состоящее только из жвал, щупалец и заостренных хваталок, завопило, судорожно размахивая всем вышеперечисленным, рухнуло вниз. Падение с высоты в 300 метров, ускоренное бьющим будто из бронзбойта потоком воды, я не видел, что случилось с ним, когда оно долетело до зазубренных скал. Мы с Пофигом в это время были заняты тем же самым. Потоком воды нас безапелляционно всосало в образовавшуюся дыру в куполе, и мы вопили сквозь стиснутые зубы, руками, ногами и зубами, вцепившись в падающий Дракар, а затем океанские воды ударили в землю. Я не видел того, что произошло дальше, но очень хорошо могу себе представить, что случилось. Тонны воды ударили о поверхность острова, сметая все со своего пути, размазывая по камням магов и гася их жезлы. Лишившийся подпитки купол начал рушиться дальше, включая цепную реакцию распада, пока весь купол не рухнул полностью, а потоки воды не смыли с поверхности земли людей, животных, дома и леса, и даже почву, превращая поверхность острова в голую скалу. Поздравляем! Вы разрушили неразрушимое. Получено достижение «Разрушитель». Урон ваших атак плюс 1%. Поздравляем! С помощью водной ловушки уничтожен кошмар морских глубин. Босс подводной локации – мифический остров Еванделия. Уровень 500. Вы повторили достижение «Давид и Голиаф» за убийство существа на 20 уровней больше, плюс 1% к опыту. Вы повторили достижение «Кто ты, тварь?» за убийство существа на 100 уровней больше, плюс 2% к опыту, плюс 0,2% к опыту постоянно. Вы повторили достижение «Вирус», только им под силу убить существо любого уровня, за убийство существа на 200 уровней больше, плюс 1% к опыту, плюс 1% к опыту постоянно, плюс 1% урона по всем существам, плюс вариативное умение класса. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Грандмастер ловушек 10. Урон от ловушек плюс 500%. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Уровень 233. Получено 10 свободных очков характеристик. Все навыки и умения плюс 1. Предупреждение. При достижении 230 уровня штраф при наступлении смерти 23% опыта. Достигнутые уровни не сгорают. Предупреждение. При достижении 230 уровня шанс выпадения предметов экипировки при наступлении смерти 10%. Вы полностью вылечены. Поздравляем! С помощью водной ловушки вы убили морскую чайку, уровень 8. Поздравляем! С помощью водной ловушки вы убили адепта магии Наара Сидри, уровень 266. Поздравляем! С помощью водной ловушки вы убили адепта магии Стора Контра, уровень 250. Поздравляем! С помощью водной ловушки вы убили жука-навозника, уровень 2. Поздравляем! Я вяло замахал руками, пытаясь прогнать километры текста, но они все ползли и ползли, перезагружая и так жестоко ударенную голову. Через пару минут я вообще перестал воспринимать, что в них написано, выцепив из бесконечного потока только одно мигающее ярко-красным цветом сообщение. Поздравляем! Получен новый уровень 276. Внимание! Вы достигли лимита, получаемых за один день уровней, 50. Предупреждение! При достижении 270 уровня штраф при наступлении смерти 27% опыта. Достигнутые уровни не сгорают. Предупреждение! При достижении 270 уровня шанс выпадения предметов экипировки при наступлении смерти 12%. Накатила очередная волна оздоровления, которая, наконец, смогла собрать воедино и срастить треснувшие кости черепа, не забыв перед этим загнать внутрь остатки растекшегося по палубе мозга. Я с жутким хрустом повернул голову, вглядываясь в полнейшую черноту, но, естественно, ничего не увидел. Свет от купола исчез. Пофиг со своим огоньком откинул копыта. Голову спинозавра во время падения оторвало с корнем, превращая Дракар в бесполезный под водой кусок камня. Я вяло ковырялся в сумке в поисках фонарика, всматриваясь в ледяную черноту, когда из нее начало появляться едва освещенное пятно. Я чуть не спятил от страха, моментально вспомнив свои сны о выплывающем из черноты изуродованном женском лице. Я с трудом сглотнул уставшей горькой слюну, и тут пятен стало два. Они исчезли, затем снова появились, приближаясь еще ближе ко мне. Я все же смог нащупать фонарик, и тусклый, размытый мутной водой луч уперся в один из глаз головоногого, заставив его зажмуриться и отпрянуть в сторону. «Говард, сука! Я чуть штаны из-за тебя не наложил!» Не знаю, зачем я продолжил говорить, после первого слова, кроме хилых пузырьков, из моего рта ничего не вылетело, но пар я все же сбросил. «Плыви сюда, скотина! Надо поднимать этот чертов остров!» Я влез на спину Кракена, уцепившись за шипы на его спине, и показал в нужную сторону. Слава богам, во время погони мы не улетели далеко, и если бы вода была бы не так наполнена различным мусором, добрались бы до места за пару минут. А так ушло раз в пять больше времени, но уже вскоре я ползал по дну, светя в трещину фонариком. Еще через 5 минут его луч уперся в стеклянную поверхность кольца. Не желая ждать очередного чудовища, просто жаждущего меня сожрать, я быстро нацепил его на пальцы и положил ладонь правой руки на углубление в камне. Грязно выругался, переодел его на левую руку и снова приложил к углублению. В этот раз моя ладонь легла туда как родная, вызывая бурную реакцию. Сначала эта реакция проходила лишь в моем организме. Полтонны выброшенного в кровь адреналина заставило мое тело трястись нервной дрожью. В животе образовался ледяной ком, увеличивающийся с каждым мгновением, пока вокруг ничего не происходило. Затем из-под моей ладони ударил неяркий свет, и на камне начали разгораться непонятные узоры, которые стали светиться все сильнее и спускаться все ниже. Вскоре они дошли до основания, перекинулись на камень площадки и устремились туда, где раньше полыхал купол. А затем произошло неожиданное. Узоры, доползая до отсутствующего купола, в недоумении остановились, а затем в яростной вспышке заискрились, как оголенные провода при коротком замыкании, и с тихим треском все погасло. «Да вы издеваетесь, мать ва...» Да думать я не успел. Камень платформы ударил меня по ногам, будто ботинок титана, заставляя меня распластаться на его не слишком ровной поверхности и чуть не выломав мне руку, которая намертво прилипла к углублению в камне. Отовсюду послышался приглушенный водой рокот. Окружающие нас скалы начали трещать и рушиться вниз. Или это мы начали возноситься? Потоком воды меня чуть не унесло в сторону. Опять спасла многострадальная рука, прилипшая к камню, а затем мы врезались в купол из медуз. Я, не отходя с места, да-да, все та же проклятая рука, под воздействием бодрящих электрических разрядов, станцевал брейк-электроденс, затем их сплетенные щупальца разорвало, и миллионы трепыхающихся тварей заскакали по поверхности возносящегося острова. Стая китов, подхваченная им, застряла меж скал, и начала возноситься дальше вместе с нами в светлеющие небеса. Светлеющие! Точно! Вода посветлела, становясь все прозрачнее и светлее с каждой секундой, пока, пробив поверхность океана, мы не выскочили на поверхность. Меня подкинуло в воздух, наконец-то вырвав мою руку из магического зажима, а затем тут же смыло в море невероятными потоками мутной жижи, устремившейся с возвышенности центра острова к низким берегам. Селевой поток, переполненный грязью, мусором, обломками деревьев и камней, перемолол мое тело будто жерновами, отправив на перерождение. Внимание! Вы погибли. Вы теряете 27% полученного опыта. Внимание! На месте гибели вы потеряли великое кольцо ловкости. На месте гибели вы потеряли кольцо большого фаербола. Где желаете возродиться? Дракар? Трюм Галеона, голова мертвой королевы? Черт, 2 кольца потерял. Крафтовая с фаерболом ерунда, а вот колечко ловкости было одним из лучших. Твою мать, почему я его к себе не привязал? Да потому что это стоит, как наш дом с рестораном вместе, ответил я сам себе. Выбрал галеон и, возродившись в трюме, открыл глаза, уставившись на темнеющее небо. Алые сполохи от заходящего солнца играли на легких белых облачках. Идиллия! Вот только что-то в этой идиллии меня напрягало. Я 10 секунд пялился на все это, пока что-то у меня в голове не щелкнуло в нужную сторону. Что-то долговато. То ли я устал зверски, то ли лечебные волны, складывая мою черепную коробку из осколков, что-то сложили не так. «Рэквет!» Я приподнялся на локте и рявкнул на одноногую фигуру, шустро хромающую в мою сторону. «Какого хрена? У нас из закрытого трюма небо видать!» Боцман почесал репу, явно не зная, как ответить. «Наверное, потому что корабль пополам сломался». «Доложить обстановку по форме». «Галеон был поднят из воды всплывшим островом», — уже четче отрапортовал ошарашенный Рэкет. «При этом он почти переломился пополам. Кристалл пробоя разрушен на 91%, и на восстановление его и самого корабля потребуется 3 месяца и 12 дней. Команда вся выжила, как и пассажиры. Все участвуют в исследовании разрушений и минимизации последствий нанесенного урона». «Ладно, иди, полный доклад жду завтра. Только раньше полудня меня не будить». Я поднялся по перекрученной, почти развалившейся лестнице на верхнюю палубу и замер от окружающего меня вида. Первым делом меня привлек внимание сам галеон. Кормовая его часть стояла относительно ровно, зажатая между двух скал. Передняя довольно сильно наклонилась вниз. Палуба на изгибах топорщилась торосами лопнувших досок. Основной калибр, практически вырванный из своих креплений, лежал боком на полу. Треть катапульт вообще исчезла. Одна из мачт, треснув у самого основания, улетела за борт, откуда сейчас и торчала, держась лишь за многочисленный такелаж. А команда... Команда нифига не минимизировала последствия нанесенного урона, а с открытыми ртами столпилась вдоль бортов, завороженно глядя на окружающий пейзаж. Я не стал рычать на них и сам подошел к борту, с открытым ртом застыв там, наблюдая за происходящим. А посмотреть здесь было на что. Во-первых, то, что я себе нафантазировал во время недавних приключений, было не до конца правдой. Страшный удар воды по острову не превратил его в голую скалу. Да, довольно много растительности смыло потоками, которые до сих пор ревели, несясь с возвышающейся в центре острова горы к океану. Но многое, что не находилось в непосредственной близости от первоначального прорыва защитного купола, уцелело, не подвергшись критическому разрушению от недолговременного пребывания под водой. Правда, судя по количеству логов, население, как человеческое, так и животное, перенесло экстремальное купание гораздо хуже. Но тут пришла очередь во-вторых. Во-вторых, поразило меня и всю команду не то, что наш корабль вдруг оказался на суше, а происходящие на ней метаморфозы. Не знаю, было ли этому виной напоенность данного места магией, или игра просто исправляла последствия неправильного поднятия острова со дна морского. Но окружающее нас пространство очень быстро преображалось. Неожиданное выныривание со дна морского принесло на сушу десятки, если не сотни тысяч морских обитателей, и сейчас они экстренно преобразовывались, будто спеша за полчаса пройти эволюцию, на которую в нормальных условиях потребовалось бы пара сотен миллионов лет. Больше всего на Земле оказалось медуз, до этого закрывающие остров непроницаемым куполом. Те, что попали на обнаженные участки Земли, начали экстренно преобразовывать стрекала, превращая их в корни, впиваясь ими в остатки почвы и круша и раздирая ими скалы. Желеобразные тела приподнимались над землей, становились плотнее, снаружи покрываясь чем-то наподобие коры. Они удлинялись, вознося зонтики тела к небесам, где они начали делиться на доли, преобразующиеся в гибкие, свисающие до земли ветви. Ветви начали обрастать листвой, бросающей тени на других медуз, что пошли в своем развитии по иному пути. Те поднимались на утолщающиеся щупальца, отращивая на них когти и преобразуя пищеварительные полости в полноценные, усаженные острыми зубками пасти, и шустро карабкались вверх по деревьям, прячась в их густых кронах. Трепыхающаяся на подсыхающих камнях рыба, отрастив передние плавники, резво взмахивала ими, взлетая в воздух, и, сбившись в небольшие стайки, резво гонялась за мелкими крабами, что, отрастив в себе крылышки, натужно гудя, будто шмели бомбовозы, вились над желеобразными, еще не до конца сформировавшимися цветами. Недоразвитые насекомые исчезали в широченных пастях рыб, а тех, в свою очередь, ловили животные, что, запрятавшись в кронах деревьев, метали в них обросшие присосками щупальца. Морские звезды, выпустив наружу свои пищеварительные органы, поднимались на них все выше и выше, на глазах превращаясь в экзотические пальмы. Крабы помельче метали паутину и шустро поднимались по ней на деревья, спасаясь от крабов покрупнее, которые, отрастив себе скорпионьи хвосты, начали охотиться на все, что шевелится. Я взял за руку прильнувшую ко мне Яру и завороженно уставился на попавших в ловушку китов. Сначала они просто бессильно трепыхались в мелких лужах, но по мере того, как у них отрастали лапы, переворачивались на животы, вставая на неокрепшие конечности и жалобно замычав, начали помогать подниматься на ноги своим перевернувшимся сородичам. Но после того, как у самого жирного из них вдруг выросло вымя, я не выдержал и, закинув писнувшую Яру на плечо, потопал к нашей каюте. «Пусть только кто-нибудь попробует постучаться ко мне в дверь до завтрашнего полудня!» Громко проговорил я, ни к кому конкретно не обращаюсь. «Отрублю все, что не так торчит!»